обои. Сложно на обои. Сложно на обои. Сложно на обои. Банюсь из дороги, я ебал. Сложно на обои. Сложно на обои. Сложно на обои. Сложно на обои. Банюсь из дороги, я ебал.